Глава третья. Есения. «Егор!» — кричу я, едва прозвенел будильник. «Надка нас ждет через 15 минут у подъезда. Ты готов?» Сколько бы Егорка ни говорил, что ему не нравятся девчонки, я точно знаю, парень заглядывается на нашу соседку. Надку я могу назвать подругой, только она и осталась. Остальным оказались не нужны чужие проблемы. А я год пыталась выкарабкаться из отчаяния. Авария, смерть родителей, скорбь, множественные операции брата. Это не весело и не интересно. «Уже иду». «Поторопись», — ворчу я, натягивая спортивные штаны. «Через полтора часа мне нужно быть на работе. Я выбегаю в коридор. Давай помогу». Не стала наблюдать за попытками брата обуться. «Жди меня у лифта». Я ныряю в кроссовки, хватаю ключи и выхожу. Нам редко удается погулять и подышать свежим воздухом. Я могла бы потратить лишний час на сон, но знаю, как Егорке нравится болтать с Наташей, а мне не мешало просто пройтись по парку, слопать мороженое и ни за что не переживать хотя бы несколько минут. Надка не подводит, знает, что у меня каждая секунда на счету, ждет у ступеней. «Тихо!» — вскидывает она руку. «Дайте беляшу сделать свои поганые дела, не сбивайте!» «И не думали», — фыркаю я, не сдерживая улыбки. «Тебе помочь?» — интересуюсь у брата. «Я сам». «Ну, конечно, сам. Разве он может показать свою слабость перед Натой?» «Только поосторожнее», — произношу я. Пока Егор преодолевает ступени, Беляш справляется с поставленной задачей и приветливо машет белоснежным хвостом. «Привет, мохнатый!» Я присаживаюсь и глажу собаку. «Когда-нибудь и мы заведем себе щенка». «О, это он с виду такой милый, не собака, а черт! Опять распотрошил подушку, я тебе!» Ната грозит Беляшу пальцем. «Зверь!» — рявкает игриво, передает поводок в мои руки и обращается к Егорке. «Привет, Гор, как дела? Ты опять вырос?» Я хочу сосредоточиться на болтовне подруги, но одно слово, сказанное ею, лишает меня равновесия. Я возвращаюсь в сегодняшнее утро. Меня вновь окутывает тяжелый запах парфюма. Низ живота приятно колит, по телу пробегает дрожь, дыхание сбивается, как в момент, когда мужчина накрыл моей рукой свой член. Это же унизительно и отвратительно, но почему я ощущаю возбуждение? Настоящее. Я даже не предполагала, что могу чувствовать с мужчиной подобное. И зверь прав. Мне нравилось все, что он делал с той девушкой, как он двигался, как не позволял ей перехватить инициативу, обладал. Это было красиво и возбуждающе. «Может, купим мороженое?» — громко спрашивает Ната, вклиниваясь в мои мысли. «А? Да, конечно». Беляш задерживается у очередного куста. Натка с Егором садятся на лавочку и о чем-то болтают. «Есть!» — через некоторое время подруга вновь врывается в мои мысли. «Ты вообще где витаешь? Сегодня сама не своя!» «Да что-то...» — я неопределенно кручу рукой около головы. Ната бросает взгляд на Егорку и тихо интересуется. «Все хорошо? Не хочешь ничего рассказать?» «Нет, не хочу», — улыбаюсь я подруге. «И мне пора на работу. Управляющая неожиданно поставила меня в ночную». «Нет, Над, я так и сдергаюсь. Знаю, что моя опека не доведет до добра, но пока не могу отпустить от себя брата. Он же самый близкий мне человек». «Ну, смотри», — понимающе улыбается подруга. Она забирает поводок из моих рук, посылает воздушный поцелуй Егорке. «Рада была вас видеть», — кричит нам вдогонку. «И мы тебя», — отвечает брат и густо краснеет. «Ох, надо поговорить с Натой, пусть поумерит пыл». Мы возвращаемся домой, я переодеваюсь, прощаюсь с братом, не забыв в тысячный раз повторить, чтобы он был осторожен и звонил, если вдруг что случится. По дороге к клубу я успеваю сделать легкий макияж, собрать волосы в хвост. Мне остается только надеть крохотный белоснежный фартук и сменить сандалии на черные лодочки. «Молодец, Кузьмина!» — хвалит меня Ольга Сергеевна. «По тебе часы можно сверять». Я вежливо улыбаюсь в ответ и приступаю к работе. Думала, что клиентов среди недели будет значительно меньше, чем в выходные, но я ошиблась. «Выходные нужно посвятить семье», — доходчиво объясняет Алиса, не забывая подмигнуть. «А среди недели вполне можно и задержаться на работе». Мимо меня пробегают горничные с корзинами грязного белья, получают указания и бегут куда-то вновь. Да, какой-то параллельный мир, в котором мужчины врут своим женам и возвращаются домой после нескольких часов, проведенных с другой женщиной. Плевать, это не мой мир. Я предупредительно стучу в очередную випку, вхожу, немного выждав. В фойе и коридорах полумрак, но мне все равно приходится щуриться, чтобы хоть что-то рассмотреть в темноте. «Добрый вечер, ваш заказ», — произношу я вежливо. Меня ослепляет на секунду. На плазме вместо привычных эротических клипов включен боевик. И именно в тот момент, когда я зашла за плотную портьеру, на экране произошел взрыв. «Оставь на столе у дивана», — слышу я голос зверя. Его я смогу узнать из тысячи других мужских голосов. Низкий, пугающий. Мужчина в комнате один. Он лежит на застеленной кровати, подбив под спину подушки и закинув ноги прямо в обуви. «Ну как же так? Почему он здесь?» Девочки говорили, что зверь посещает второй зал исключительно в выходные дни. Я молча выставляю с подноса тарелки дрожащими руками. Мое сердце готово проломить грудную клетку от волнения. Дышать стало практически невозможно. «Почему ты не сказала Ольге, что в субботу будешь со мной?» «Боже мой, он уже разговаривал с управляющей. Я набираюсь смелости и отвечаю. Этого не будет». «Почему?» Мужчина берет в руки пульт и уменьшает громкость. Выстрелы и взрывы стихают, и я слышу грохот собственного сердца. «Я могу предложить в два раза больше обычной таксы». Я игнорирую сказанное. «Вам что-нибудь еще нужно?» Интересуюсь, вежливо сжав в руках поднос. «В три?» «Хорошего вечера», — произношу я и иду к выходу. Мужчина настигает меня через секунду, грубо хватает за предплечье, разворачивает и прижимает к себе. «Отдай». Он вырывает из рук поднос и кидает его под ноги. «Пустите», — шепчу я. Дергаюсь, но разве можно вырваться из лап хищника? Остается только молить. «Отпустите, пожалуйста», — произношу я жалобно. Я утопаю в тяжелом запахе мужского парфюма. Это настоящий ад, что окутывает меня своими парами и лишает воли. «В четыре раза? Этого достаточно?» Мужчина держит меня так крепко, что я чувствую движение его мышц на груди и бедрах. А еще я чувствую, как его член наливается кровью, становится твердым, пульсирует, упираясь мне в живот. «Нет», — выдыхаю я, не поднимая взгляда. «Я боюсь смотреть хищнику в глаза, боюсь, что он прочитает меня, словно раскрытую книгу. Тебе не кажется, что ты переоцениваешь себя?» Сильные пальцы ложатся на затылок, стягивают волосы и заставляют меня поднять голову. «Я не люблю переплачивать за то, что не стоит этих денег», — произносит с угрозой. Зверь пожирает меня взглядом. «Так не платите», — отвечаю я тихо. «Сколько?» Он заставляет меня подняться на носочки и тянуться за его рукой. «Я ни за какие деньги не стану твоей подстилкой!» — шепчу я, морщась от боли. «Плевать я на них хотела! У меня есть гордость, и я не хочу тебя!» — произношу срывающимся голосом. «Пусти! Больно!» Хватка ослабевает. Зверь не удерживает меня, но и не позволяет уйти. Массирует пальцами затылок и шею. «Не хочешь?» — спрашивает он. «Нет». «Ну, давай проверим». «Нет!» — вскрикиваю я. «Правилами клуба это запрещено!» Мужчина ухмыляется. «Что именно?» «Там все прописано, я читала. Клиент не имеет права применять силу или иные меры воздействия, чтобы склонить сотрудника к интиму». Выдаю я заученную строчку. «Все может происходить только по обоюдному согласию. А разве какой-то из пунктов нарушен?» Зверь в последний раз стягивает волосы. Боль едва различима и приятна, и опускает руку. Больше не касается меня. «Я не применяю силу». Он делает первый шаг, заставляя меня отступать. «Не угрожаю». Второй шаг. «Не напоминаю о том, что тебе, Кузьмина Есения, деньги нужны больше, чем воздух». Только коснувшись спиной прохладной зеркальной стены, я понимаю, что зверь играл со мной, загнал свою жертву в угол. Я в ловушке. Мужчина делает последний шаг и оказывается непозволительно близко. Наши тела практически соприкасаются. «И уверен, что ты прямо сейчас течешь. Твое белье уже насквозь мокрое». И он прав. Сама не понимаю себя, но одной лишь близости зверя мне хватает, чтобы низ живота наливался тяжестью. Я чувствую приятное покалывание и собирающуюся влагу. «Нет», — повторяю я в очередной раз и голосом выдаю свою ложь. Мужчина смеется надо мной, чуть подается вперед, склоняется. «Запомни, Есения, больше всего я не люблю ложь, в особенности лживых баб, что строят из себя недотрог, а покажи им деньги, с радостью раздвигают ноги. Я за честное отношение. Ты хочешь получить сумму покрупнее, а я хочу получить тебя. Скорее всего, ты этих денег и не стоишь». Он говорит, глядя мне в глаза, наши лица разделяют ничтожные сантиметры. «Я не понимаю, зачем ты это рассказываешь?» — отвечаю я подрагивающим голосом. «Даю тебе шанс», — произносит зверь грубо. «Но ты им не собираешься пользоваться, как я посмотрю». «Я уже все сказала», — отвечаю я. Мужчина нависает надо мной, он подавляет, не только ростом, но и своей энергетикой, тяжелый, злой. Я ищу опору, и мои руки скользят по глади зеркала, оставляя следы на кристально чистой поверхности. «Я тебе дал шанс», — произносит зверь. Я на долю секунды поверила, что он отпустит меня, что достаточно унизил, не получив желаемого. Но это вера — ошибка. Два резких движения, и зверь собирает форменную юбку почти до талии, обнажая меня. Его рука по-хозяйски накрывает лобок и грубо ведет вниз. «Ну, что я говорил?» — зло смеется он надо мной. «Пусти!» — рычу я, пытаясь оттолкнуть мужчину. «Тише!» — он перехватывает мои руки и заводит их за спину. «Повернись!» Дергает, и я вижу нас в отражении. Мужчина отступает, утягивая за собой. Так ему проще рассмотреть меня. Удерживает, ведет взглядом по ногам. Поднимается от ступней, закованных в лодочке, на невысоком каблуке, к коленям и выше, к бедрам. Зверь ухмыляется, замечая пятно влаги на моем белье. «Течешь, Есения», — произносит с удовольствием. Я дергаюсь, всхлипываю. От стыда в уголках моих глаз собираются слезы. Почему я не могу чувствовать подобного влечения к Жене? Почему именно к зверю? Почему? «Я не сделаю тебе плохо». Мужская ладонь ложится на низ живота. Я готова разрыдаться от беспомощности. Спускается, застывает на грани. Еще чуть-чуть, и он коснется меня там. «Пожалуйста», — умоляю я. «Да без проблем», — усмехается мужчина, и его твердые пальцы накрывают промежность. Ведут вниз, тут же поднимаются, чуть надавливая. «Расставь ноги», — произносит как приказ. «Нет, расставь». Я зажмуриваю глаза и делаю то, о чем зверь меня просит. «Умница», — слышу хриплый шепот у самого уха. «А теперь открой глаза». Все мое нутро сопротивляется сказанному, но я повинуюсь. «Смотри, Есения». Мужская ладонь скользит по влажной ткани трусиков, двигается медленно, чуть надавливает на вход и возвращается, задевая клитор, отчего с моих губ впервые в моей жизни срывается стон. Непритворный, нет, настоящий. Женя показывал мне порно и говорил прямым текстом: «Я хочу, чтобы ты делала так же», и я повторяла за актрисой. А сейчас я не притворяюсь, нет, я не могу сдержать себя. «Ты всегда так не хочешь». Мужчина насмехается надо мной, не забывая играть с плотью. «Пожалуйста», — шепчу я дрожащим голосом. «Это неправильно, нехорошо. Я чувствую, как одинокая слезинка катится по моей щеке». «А если так?» Пальцы мужчины подцепляют резинку на белье, катятся по обнаженной коже и безошибочно находят чувствительную точку, растирает влагу подушечкой пальца, ласкает круговыми движениями. «Не надо!» — выдыхаю я и хватаю ртом воздух. «Кажется, я сейчас потеряю сознание. Я больше не сопротивляюсь и не пытаюсь сбежать. Я хочу, чтобы зверь продолжал. Пусть это мерзко, пусть неправильно, но если он сейчас ничего не сделает, я просто умру, не выдержу напряжения». Мужчина больше не удерживает мои руки. Он обнимает меня, не давая упасть, а я прижимаюсь к твердой груди и умираю. «Смотри!» Вновь приказывает он: «Смотри, Есения». Его голос превращается в животное рычание. «Ах!» — выдыхаю я, когда зверь вводит в меня пальцы. Медленно, вначале один, за ним второй, и делает первый толчок. По моим бедрам пробегает мелкая дрожь. «Неужели твой мужчина не любит тебя? Совсем?» Он толкает их второй раз, и к своему стыду я подаюсь бедрами. Хочу ощутить твердость умелых пальцев глубже. «Не любит, Есения», — говорит зверь, глядя мне в глаза. «Ты бы так не текла, если бы была удовлетворена». Он гладит меня там, внутри, заставляя прогибаться и насаживаться плотнее. «Замолчи», — прошу я и опускаю взгляд на смуглую ладонь, ласкающую меня. «Так мы договорились?» — спрашивает зверь. Договорились? В субботу ты моя». «Нет», — выговариваю я дрожащим голосом и тут же ощущаю пустоту. Зверь выходит из меня, отстраняется, ищет что-то взглядом, подходит к столу и вытирает салфеткой влагу со своих пальцев. «Ты еще здесь?» — спрашивает он, комкая бумагу и бросая ее на стол. «Но...» — отвечаю я растерянно. «В моей груди жжет, соски болезненно покалывают, а внизу живота напряжение, которое не уходит. И я не знаю, что с ним делать. Сколько раз я пыталась ласкать себя, но ни разу не смогла сделать то, что сейчас сделал зверь. Я проверил, что хотел. Мне больше ничего не нужно». Мужчина стоит ко мне спиной, берет со стола стакан и пьет из него. «Хорошего вечера», — произношу я, быстро одергивая юбку и смахиваю слезы с лица. Я не смотрю на зверя, ухожу, запинаюсь о поднос, он грохочет по каменному полу. «Аккуратнее», — советует мужчина. А я глотаю злые слезы, поднимаю поднос и спешу покинуть випку. Иду к выходу, поворачиваю ручку, толкаю деревянную створку, но мужчина не позволяет выйти. Он настигает в одно мгновение, захлопывает дверь, задирает на мне юбку, приспускает трусики, грубым движением заставляет поставить ноги шире, вынуждает откинуться ему на грудь и проникает в меня пальцами. «Хочу дать тебе попробовать то, от чего ты отказываешься». Рычит на ухо и начинает двигать рукой. Резко, грубо, с влажными хлопками. Он имеет меня, клеймит, делает так, чтобы я не смогла его забыть. Но он не знает, что этого и не случится. Сейчас он для меня первый, а я подстраиваюсь под темп, вторю движением мужской руки, судорожно хватаю приоткрытым ртом воздух, слышу только удары собственного сердца и больше ничего. Шершавая ладонь накрывает мой рот. «Тише!» Зло говорит зверь и продолжает трахать меня пальцами. «Еще!» Молю, когда понимаю, что я больше не выдержу. Я хочу избавиться от скрутившего меня напряжения. Хаотично двигаю бедрами, трусь спиной и попой о каменный член. «Глубже!» Выдыхаю я. Зверь действует безошибочно. Три грубых проникновения, и я на мгновение теряюсь в пространстве. Сжимаю мужскую кисть бедрами, потираюсь о пальцы, продлевая удовольствие, обрушившееся на меня огромной волной. Вспоминаю, как дышать. Зверь медленно выходит из меня, проводит пальцами по клитору. Я всхлипываю, не в силах отстраниться от мужчины. Буквально лежу на его груди, ощущая гулкие удары сердца и слушая чужое тяжелое дыхание. По телу все еще расходятся волны тепла, в ушах шумит, а картинка перед глазами становится размазанной. Я плачу от унижения, только представив себя со стороны. Растерянная, со спущенными трусиками, во власти незнакомца. Как я могла допустить? Он же не удерживал. Я молча отталкиваю мужчину, наспех надеваю белье и поправляю юбку, разглаживая ее на бедрах. Я все еще спиной к зверю, не в силах повернуться и посмотреть ему в лицо. Да и зачем? Чтобы увидеть там пренебрежение? Он, наконец, уходит. Каждый гулкий шаг от чего-то приносит мне боль. Щелчок зажигалки, и по комнате разносится терпкий аромат табака. Мне нужно бежать, пока зверь разрешает. Ух. Рвано выдыхаю, стираю слезы с лица, промаргиваюсь. В очередной раз поднимаю с пола поднос и вздрагиваю от звуков, заполнивших комнату. Выстрелы, взрывы, крики. Зверь вернулся к просмотру фильма, словно ничего и не произошло. Для него ничего. «Подонок!» — шепчу я и выхожу в коридор. Я не возвращаюсь на кухню, а прямиком иду в туалет. Мне хочется умыться холодной водой, отдышаться и хоть немного привести себя в порядок, стереть с бедер влагу. «Мерзавец!» — ругаюсь, замечая разошедшийся шов на юбке. И это в самом начале смены. «А ты!» — я смотрю на свое отражение в зеркале. «Дура!» В своем шкафчике нахожу булавку, скрепляю края ткани, уколов себя в бедро. «Ай!» Я сглатываю вновь подступающие слезы, стираю капельку крови и выбегаю из раздевалки. Я больше здесь не останусь, ни на секунду. Если Ольга Сергеевна позволит, буду работать в первом зале. Нет, значит, придется искать другую работу. И пока ты будешь думать о своей гордости, у тебя заберут Егорку, припечатывает внутренний голос. Я сбавляю шаг, на раздумье мне требуется меньше секунды, разворачиваюсь и иду в сторону кухни. Только от меня зависит будущее брата, только я могу сделать его жизнь полноценной. Я толкаю хромированную створку, стараясь улыбаться, мои губы подрагивают. «Ты что так долго?» — интересуется Алиса, поправляя бокалы и подхватывая поднос. «Извини, заходила в туалет». «А, ну, не стой. Сегодня как никогда людно». «Хорошо. И я работаю, не думаю ни о чем, кроме как о брате. Именно он — смысл моей жизни и моя ответственность. О том, как я буду смотреть теперь в глаза Жене, запрещаю себе думать. Не сейчас, иначе я просто не выдержу». «Кузьмина, активней шевели булками, помоги!» — подгоняет меня Алиса. «В десятой настоящая свалка!» — хохочет. «Впервые такое вижу! Бери быстрее шампанское, пока не передумали! Девочки там профессионально разводят, мужики уже несколько своих зарплат оставили за вечер!» «В десятой?» — переспрашиваю я. Скворцова смотрит на меня с недовольством. «В десятой! Ты что сегодня так тупишь? Кузьмина, вернись на землю, мы тут!» — закатывает глаза. «Извини». Мямлю я и иду за Алисой, придерживая бутылки. Чем ближе мы подходим к нужной комнате, тем чаще бьется мое сердце. Совсем недавно я выбежала из соседней, девятой, растерянная, униженная и совершенно опустошенная. Нас обгоняет одна из девушек, что обслуживает клиентов. Кто-то ее заказал, выбрав словно блюдо из меню. «Ммм, Мариш, на работу как на праздник!» — хохочет Алиса. «В этот раз угадала», — довольно хмыкает миловидная шатенка. «Я ее часто вижу у барной стойки первого зала. К зверю я готова бежать хоть каждый день, по первому зову». Она сбавляет шаг у двери с номером 9, несколькими движениями придает волосам объем, поправляет грудь и шагает в темноту. Я сбиваюсь с шага, мое сердце болезненно сжимается, тянет, словно меня предали. Но так не должно быть! Разве я не должна испытывать облегчение от мысли, что зверь уже забыл обо мне?